Почему ящерица двигает головой и почему паук ткет паутину и ловит мух? В голодное время Ананси подумал, что неплохо бы ему наполнить свои амбары съестными припасами. От своего сына Интикума он слыхал, что у ящерицы Абасом прекрасный огород, и отправился взглянуть на него сам. Все оказалось так, как ему рассказывал Интикума. Огород у ящерицы был зеленый и цветущий, и Ананси подумал, будь у меня такой огород, не о чем было бы и заботиться. Ананси вернулся домой и стал думать, как бы ему отнять у ящерицы огород, и вот что он придумал. Как только в огороде у ящерицы созрели овощи, Ананси ночью собрал своих детей и сказал им, «Ступайте за мной и делайте то же, что и я». Он отправился к огороду ящерицы, а дети пошли следом за ним. Потом он вернулся к своему дому, потом опять пошел к огороду ящерицы, потом снова к своему дому. Детям надоело ходить бестолку, они стали ворчать и жаловаться, спрашивая. Может, он сам не знает, зачем это делает, но Ананси сердито прикрикнул на них. «Никогда не задавайте вопросов старшим и делайте то же, что и я». Так и ходили они всю ночь взад и вперед. А когда рассвело, они увидели, что там, где росла высокая трава, протоптана тропинка. Тогда Ананси дал своим детям корзины и садовые ножи, и они стали выкапывать ямс и собирать другие овощи в огороде ящерицы. Пришла ящерица в свой огород и увидела, что семья Ананси собирает ее овощи. «Что вы делаете на моей земле?» – закричала она. Ананси ответил. «На твоей земле? Это моя земля! А ты зачем здесь, в моем огороде?» Долго они спорили. Наконец ящерица предложила. «Пойдем к вождю, пусть он нас рассудит». Они пошли к вождю, и каждый из них утверждал, что он прав. Первым заговорил Ананси. «Это моя земля», — сказал он. Потом Абасом сказала. «Земля моя». Вождь выслушал их и пошел в огород, чтобы самому посмотреть все и решить, кто прав. Он спросил ящерицу. «Где твой дом?» Ящерица сказала. Тогда вождь спросил ее. «А где же тропа от твоего дома?» Ящерица удивилась и ответила. «Нет у меня никакой тропы. Мы редко ходим одной и той же дорогой дважды. Иногда идем по тропе, иногда скользим между травинками». Услыхав такой ответ, вождь покачал головой. «Это неслыханно», — сердито сказал он. «Если кто-нибудь постоянно ходит из дома в огород, он обязательно протопчет тропу». Потом вождь спросил Ананси. «А где же твоя тропа?» Ананси показал. «Вот вам мое решение», — объявил вождь. «Раз от дома Ананси есть тропа прямо к огороду, значит огород ему и принадлежит». Услыхав это, ящерица так рассердилась, что не могла сказать ни слова. Она задвигала головой, призывая бога неба в свидетели своего несчастья. Вождь и ящерица ушли домой, а Ананси с семьей унесли к себе все овощи и сложили их в амбаре. И ящерица решила отомстить Ананси. Она выкопала в земле глубокую яму. Чтобы яма казалась поменьше, она залепила ее сверху глиной, оставив небольшое отверстие, чтобы могла пролезть только рука. Потом она села перед домом, наловила синих и зеленых мух, и из мух и блестящих ниток соткала себе красивую накидку. Такой красивой накидки никто во всей стране еще не видывал. Стоило только слегка пошевелить накидку, мухи начинали жужжать, и слышался приятный мелодичный звон. Абасом нарядилась в эту накидку и отправилась в деревню на базар. Каждому, кто видел эту накидку, хотелось купить ее, но ящерица всем отвечала. «Это все, что у меня осталось. Мои овощи и огород отняли. У меня больше ничего нет. Почему же я должна продать накидку?» В обмен ей предлагали разные дорогие вещи, но ящерица отказывалась. Услыхал об этой накидке и Ананси, и пошел на базар взглянуть на такую диковинку. Увидев накидку, он подумал. «Эта вещь как раз для меня. Я куплю ее у Абасом». В тот же вечер он пошел к ящерице и спросил. «Сколько ты возьмешь за свою накидку из мух?» Абасом ответила. «Ты обманом отнял у меня все овощи, и сейчас я голодаю. Если ты насыпешь полную ямку овощей на моем дворе, я отдам тебе эту красивую накидку». Ананси пошел, взглянул на ямку и решил, что ящерица еще глупее, чем он думал, и если вернуть ей немного ямса, то можно будет получить накидку. И он сказал ящерице. «Хорошо. Я наполню эту ямку ямсом и окрой, а ты отдашь мне твою накидку из мух». Они попросили вождя быть у них свидетелем, и Ананси отправился за овощами. Он принес небольшую корзину ямса и окры и высыпал в ямку, но ямка не наполнилась. Он пошел домой за другой корзиной, но и этого не хватило. Много корзин ямса и окры принес Ананси, потом позвал на помощь своих сыновей. Все вместе они таскали к яме полные корзины и относили их домой пустые, а заполнить яму не могли. Они таскали ямс и окру всю ночь. А когда наступило утро, ямка во дворе ящерицы все еще оставалась незаполненной. Наконец Ананси принес последнюю корзину ямса и окры, высыпал корзину в яму и закричал. «Я отдал тебе все, что у меня было. Больше у меня ничего нет». Ящерица заглянула в яму и сказала. «Яму пустая. Ты ничего не принес». Но Ананси ответил. «У меня больше ничего не осталось. Дом мой пуст». «У меня есть свидетель, вождь», сказала ящерица. «Ты свое обещание не выполнил». Ананси заплакал от горя. Тогда ящерица сказала ему. «Хорошо, я прощу тебя, если ты вернешь мне мой огород». Ананси обрадовался. «Огород твой, огород твой». «Вот это другое дело», согласился Абасом. «Земля моя, а накидку можешь взять себе». Ящерица сняла накидку и отдала ее Ананси. Ананси накинул ее на плечи и был очень горд. Но вдруг подул сильный ветер, мухи зажужжали, и прежде чем Ананси успел сообразить, в чем дело, накидка из мух улетела от него. Ананси бросился ее догонять, но не догнал. Теперь Ананси все старается соткать себе такую же накидку из мух, какая была у ящерицы. Он без конца ткет паутину и ловит в нее мух. А когда они начинают жужжать, Ананси сердится и поедает их. И сколько он ни старается, не может закончить свою работу. А ящерица, вспоминая ошибку вождя, который заставил ее отдать огород пауку Ананси, все двигает головой, призывая бога неба помочь ей.